Приближение сроков осознается только немногими. Сердца многих бессознательно чуют и тяжко томятся, но знания происходящего нет. Видимое обуславливается невидимым, но невидимое надо видеть, чтобы понимать положение в мире. А оно сложно необычайно. Последние потуги уходящего старого мира уже далеко перешагнули черту благоразумия и здравого смысла. Логика его существования несостоятельна, потому он и терпит поражение одно за другим, несмотря на кажущееся и временное, и очень ненадежное преимущество по некоторым местам. Неспокойно в мире. Все старое, уходящее и отживающее, заходит в безысходный тупик противоречий. Уходящие энергии постепенно лишаются опоры, на которой удерживались они на Земле.